Алло, ёб твою мать! Ты чё к телефону не подходишь, а? Подошла. А чё я наёбываю весь вечер? Тебя нихуя нету дома. Где шлялась, а? Алло. Кто это говорит? А где шлялась? А? Где шлялась, старуха? Кто? Где шлялась ты? Кто? Ты где шлялась? Я вопрос задаю. Какой вопрос? Кто говорит? Где ты шлялась? Моталась, где ходила, бродила? Кто? Ты где бродила? Кто, ебёна мать? Ты чё, вообще что ли глухая? Я говорю, ты где бродила? Бродила где? Чего? Да где ты была? Дома! А почему к телефону? Я говорю, кто со мной говорит? Какая тебе разница? Нет разницы, я должна знать, с кем разговариваю. Да что ты? Да зачем? Как это зачем? Вот так, очень просто. Интересно. Любопытство раздирает? Да. Да, но меня Антон зовут. Антон? Да. Что за Антон? Я поклонник твой. Да? Да. А я не актриса. Ты еще какая актриса, Валь? Нет, нет. Да, тебя вся страна знает. Да. Я кроме четырех стенок нигде не бываю. Этого достаточно. Ты так виртуозно матом ругаешься, что прям это... Вся страна знает. Да. Какие наивные маты не слышали. Такого, как ты произносишь, никогда не слышали. Да, обыкновенный мат. Да просто, знаешь, Валь, смешно, когда старуха матерится, понимаешь? А, в смысле старуха? Смешно, когда старуха матом ругается. А, когда ее доводят, она матом ругается. Нет, это очень смешно. Валь, потому что, знаешь, ты вот вроде ты говоришь, что ты интеллигентная. Два высших образования. Ты говоришь, что ты интеллигентная. Я никогда так не говорила. У тебя два высших образования. Образование, да. Я интеллект, это совсем другое. Да. А ведешь ты себя очень недопустимо. Нехорошо себя ведешь, Валь. Да? Да. Матом ругаться нельзя. Ты пожилая леди. Ты должна грамотно общаться, понимаешь? Интеллигентно, культурно. А ты кроешь матом, как последняя... Доводят, доводят. Как деревенская баба. Доводит. Некультурно, Валь, очень плохо. Вот Я знаю, что не очень-то хорошо, но доводит. Да. Вот, Валь, представь, если бы тебя сейчас Русланчик слышал, как ты матом ругаешься. Вот представь, тебе не стыдно бы было? Может быть, я стыдил бы. Да, остыдил бы? А ты его матом не кроешь? Ой, Валь, у тебя что со слухом, а? Ты нихуя не слышишь ведь, а? Ну-ну. Как глухая тетерь все время. Ничего не понимаешь. Уже вообще плохая стала, да? Зачем я тебе понадобилась? Побеседовать с тобой. Валь, у меня новость. Есть две новости. Первая новость. Ты слышала, что Боровицкая умерла? Слышала. Где слышала? Не помню от кого-то. В газете читала, да? Да нет, кто-то сказал по телефону, что умерла. А кто такая Боровицкая была, ты помнишь? Актриса. Актриса. Актриса Большого театра, горбатая жидовка Боровицкая, да? Она разве Большого театра? Да, что Большого есть? Театра, горбатая жидовка Боровицкая. А? Горбатая жидовка Боровицкая. Она разве горбатая? Горбатая. Прям с горбом? Прям с горбом. Да кто ж ее на сцену горбатую взял? Ну вот взяли. Валь, а ты знаешь, ее рядом баня, около ее дома, разваленная баня, и там ее ебли, четвером парней ебли, по всем швам. В рот, в жопу, везде, во все дыры. Представляешь? Да. Изнасиловали, да, ее там. Ой. Да, парни молодые, старуху изнасиловали. Ой. Понимаешь, какой ужас. Так что ты дома сиди. А ты куда ходила? Вот на ночь глядя. Когда? Сегодня. Дома сижу. Да я дозвониться не мог до тебя. Час целый звонил. Да я когда и не подхожу иногда. Почему? Ты должна подскакивать, как только звонок. Да, это тогда мне от телефона не отойти, да. Нихуя не дома не сделаешь. Да, как только звонок, ты должна все бросать и мчаться к трубке. Слишком много звонков бывает, иногда хулиганы звонят. Да, а это их матом крой и все. Валь, накрою. Валь, ладно, это к делу не относится, меня интересует вопрос. А я тебе. А, вторая новость, Валь, забыл тебе сказать. Какая? 1 июля ты автоматически уезжаешь в деревню жить в доме. Потому что ордер на квартиру оформлен уже на нас. Договор дарения мы подделали. Все документы у нас на руках. И свидетельство о праве собственности тоже. Поэтому с 1 июля ты уебываешь в деревню в старый дом. Ты знаешь об этом? Хуй тебе, блядь, сука! Нет, я тебе такое, я скорее сожгу, чем ты въедешь, предварительно в угольный дом попадешь. Валь, собирай... Пламенем! Сожгу, но не допущу! Собирай манатки, Валь. Чтоб ты подох! Валь, манатки собирай 1-го числа. Так, ты какого хуя трубку бросила, а? А что это я должна? Сохнуть и телефона. Сохнуть до того телефона. Я тебе сказал, чтоб ты собирала вещи и уебывала, уже готовилась к отъезду. Сука, сука, я тебя посажу 15 лет за вымогательство в крупном размере. Я тебя, блядь, посажу, суку. У меня крыша в ментовке. Ты, блядь, не думай, что я сирота. У меня мужиков в родне дохуя и больше. А у меня менты... Я подавлю, пришибу тебя нахуй. У меня менты, друзья, все. Ты чё, вообще, что ли, страх потеряла? Я тебе... Ты, блядина, зря стараешься. Хуй тебе вместо квартиры. Я... Никогда в жизни, блядь, вот стрелять меня будешь, хуй я тебе подписала бы. Я тебе пиздюлей пропишу таких. Ты хуй... Недаром вас проститутка родила. Не мать, а проститутка, блядь. Подзаборные сыновья, блядь. Ну и что? Блин. Ну и чего ты? Ты думаешь, ты избавишься от меня так просто? Я тебя нахуй сожгу, блядь, мне скоро умирать, терять нехуй, и я тебя нахуй сожгу. А я тебе пучок отрежу. Да кого ты, мертвый меня отрезает? Я сейчас приду дверь вышибать, Валь, готовься. А у меня 4 соседа, они тебе все зубы вышибут. Они сказали, бабуля, только покажи, кто обижает. 4 мужика у меня за стенкой вместо Ленки живут. Да что ты говоришь? Я не боюсь, у меня ментов полрайона знакомых. А вот четверо их, пока район будешь собирать, блядь, а четверо тебя уничтожат. Так, я сейчас тебе приду. Блядь, ёпта. Ну и чё, ты думаешь, я испугался, что ли, я не пойму? Ты, блядь, теперь только поставь мотоцикл, а тут же подожгу нахуй, блядь. Я тебя... Бодел бензина, как спичку кину, блядь. Так твой мотоцикл взлетит на небо, блядь. Или машину угонную поставишь, тоже подожгу нахуй. Сейчас стекла все перебью тебе.